Та же самая. Возможно. Наша тоже сначала была рыжей. Мне кажется, это парик. Она кивнула. Убийца, работавшая в этот раз, вошла в комнату рыжей, а вышла блондинкой. Готов поспорить, вы не обнаружили никаких улик. Ни отпечатков пальцев, ничего-то другого, верно? Да отпечатков полно, проворчала Пайн. Это же гостиница. Кто знает, может, какие-то из отпечатков, которые мы обнаружим, принадлежат ей. Ее отпечатков вам не найти. Это не женщина, а машина. Она не совершает ошибок. И как пить дать, она уже скрылась из города. Вы проверили аэропорт? Что там проверять? Нам бы тут разобраться. Это явно одна и та же женщина. Пайн в последний раз поглядел на фотографию и вернул ее Джо. Тот с облегчением положил фото на место, радуясь, что она его не конфисковала. Это был единственный экземпляр. Тогда в Чикаго, убрав Бенни, она направилась прямиком в О'Хейр. Там ее, конечно, упустили, место-то не маленькое, но есть вероятность, что она всегда действует по этой схеме. Пайн оглянулась на комнату, будто ее неудержимо тянуло туда. Мы тут еще не закончили. Вы просто теряете время, она не оставляет следов, она, блин, как привидение. Сьюзан нахмурилась. Вот только не надо рассказывать мне, как вести расследование. Я работаю строго по правилам. И что-то я не помню, чтобы эти правила предусматривали привлечение каких-то полицейских из другого города, тем более отставных. Ладно, можете мне не верить. Я дам вам телефон. Позвоните, спросите детектива Сэма Киллиана. Он был моим напарником. Мы вместе работали по делу Бенни. Спросите у него, правду ли я вам сказал. «Даже если правду, мне-то это чем поможет?» «Ну, поможет, если вы с Сэмом объедините ваши усилия». Она тут же оборвала его. «У меня не будет на это времени. Если получится, позвоню вашему приятелю, но ничего не обещаю». «Аэропорт проверите, когда руки дойдут? У меня не так уж много людей». Джо глянул в сторону той троицы, что по-прежнему болталась в коридоре. Она проследила за его взглядом и вспыхнула от смущения. Джо понял, продолжать разговор нет смысла. А как бы сам он отреагировал, будь он на ее месте? Что бы он сказал тогда, когда занимался этим делом в Чикаго, если бы какой-то недоумок из другого города вздумал доставать его своими гипотезами? Да просто-напросто решил бы, что это какой-то псих, и не стал бы обращать на него никакого внимания, что, собственно, Пайн и делает. Спасибо, хоть делает это вежливо. Он вынул из кармана коробок спичек. На нем была надпись «Розовый слон», а на обратной стороне адрес и телефоны. «Это гостиница, в которой я остановился», — сказал он, протягивая ей коробок. «Если передумаете, я вам все-таки понадоблюсь, звоните». Она посмотрела на коробок. «Вы направляетесь туда? Могу я позвонить вам чуть ближе к вечеру?» «Оставьте сообщение», — ответил он. «Мне нужно еще в одно место». Сказав это, он повернулся и пошел к лифтам. А она крикнула вдогонку. «Куда, если не секрет?» «В аэропорт». Глава 7. Констелли стоял у высокого окна и смотрел на стрип. И тут открылась дверь лифта, и раздался пронзительный голос его жены. «Кен!» На долю секунды ему захотелось сигануть из окна. Прыжок с 13-го этажа иногда казался ему перспективой куда более привлекательной, чем общение с Петти. «Господи, Кен!» — верещала она. «Ты видел, что напечатано в сегодняшней газете? Они уже успели тиснуть статейку об этом убийстве. Ты собираешься что-то предпринимать?» Кен постарался успокоиться и повернулся к ней лицом. Она пересекла комнату и остановилась у дальнего угла стола. Руки в боки, лицо перекосило от злости. Пэтти было 38 лет, почти на 20 лет моложе его, но после косметических подтяжек ее лицо не выдавало возраста. Она была по-прежнему стройна и держалась очень прямо. Волосы у нее были модного светлого оттенка, макияж безупречен, вот только напомаженные губы презрительно скривились, а глаза сверкали бешено и зло. «Ну, дорогая, что ты хочешь, чтобы я предпринял?» Он попытался произнести это как можно мягче. Когда на нее накатывало, с ней ни в коем случае нельзя было разговаривать резко. Стоило забыть об этом правиле, и скандал затягивался на целую вечность. «Звони издателю», — рявкнула она. «Мы не можем позволить себе такой антирекламы. Сейчас никак. Или ты не собираешься превращать эту дыру во что-нибудь путное?» «Дыру, а?» назвать дыру его прекрасный комплекс с садами и пятью бассейнами, со всем декором, подобранным с таким вкусом, да он вложил в него 200 миллионов долларов. Он лично следил за каждой мелочью и при проектировании, и при строительстве, и при оформлении. Он вникал во все, касавшееся тропической бухты, что называется, с первого дня творения. Этот комплекс был для него всем. Его руки начали непроизвольно сжиматься в кулаки. Пришлось сунуть их в карманы, чтобы она не заметила.